чтобы она забрала домой твою старшую сестру». Услышав это, Дзин Чуань бросилась на колени и со слезами стала умолять госпожу Ван. «Я больше не буду. Лучше прикажите меня побить, но только не выгоняйте. Я сочту это небесной милостью. Я 10 лет служу вам, госпожа. Если вы меня прогоните, как я смогу показаться людям на глаза?» Госпожа Ван была добрым человеком и никогда не била своих служанок. Но сейчас, когда Дзин Чуань совершила постыдный, по ее мнению, поступок, она не смогла сдержать своего гнева, ударила ее и обругала. Как ни умоляла ее Дзин Чуань, госпожа Ван осталась непреклонной, и матери Дзин Чуань, старухи Бай, пришлось взять дочь домой. Скрывая стыд и позор, Дзин Чуань ушла, но об этом речь еще будет впереди. А сейчас снова поговорим о Бао Юе, который, заметив, что госпожа Ван проснулась, смутился и поспешно убежал в сад роскошных зрелищ. Вокруг него было безлюдно, только высоко в небе пылало знойное солнце. Деревья отбрасывали тень на землю, да в ушах стоял оглушительный треск цикад. Бао Юй медленно брел по саду, и вдруг возле решетки роз слуха его коснулись какие-то звуки, не то всхлипывание, не то рыдание. Решетка роз, специальная решетка из тонких планок, по которой обычно велись розы, образуя крытые аллеи или беседки. Он остановился и прислушался. Действительно, за решеткой кто-то был. Надо сказать, что это происходило в 5-м месяце, когда розы пышно расцвели. Бао Юй осторожно раздвинул кусты и заглянул сквозь решетку. Он увидел девочку, сидевшую на земле, держа в руке головную шпильку, она водила ею по песку и тихонько плакала. Неужели какая-нибудь служанка, подобно Чернобровой, пришла сюда хоронить цветы? — подумал про себя Бао Юй. Постояв немного, он улыбнулся и про себя произнес. Если она действительно вздумала хоронить цветы, то тут, можно сказать, Дунши тоже хмурит брови. Это уж чересчур. Дунши тоже хмурит брови. Игра слов. Дунши противопоставляется красавице Си-ши, которая, как гласит предание, во время болезни хмурила брови и казалась еще прелестнее. Это заметила одна из ее некрасивых односельчанок и тоже стала хмурить брови, но от этого она делалась еще более безобразной. Ему захотелось окликнуть девочку и спросить ее, «Ты почему подражаешь барышне Лин Даюй?» Но тут он обнаружил, что девочка совершенно ему незнакома, и что она вовсе не служанка, а одна из тех самых 12 актрис, которых привезли ко дню приезда Юань Чунь. Только он не мог вспомнить, какие роли она исполняет – молодого героя, молодую героиню, воина или комика. Бао Юй прикусил язык и подумал, «Как хорошо, что я опять не сболтнул лишнего, ведь я только что 2 раза говорил не впопад». И Дай Юй рассердилась, и Бао Чай осталась недовольна. Не хватало допустить еще одну такую глупость. Вместе с тем Бао Юй злился на самого себя за то, что не может припомнить, кто такая эта девочка. Он стал внимательно к ней приглядываться, и она напомнила ему Дай Юй. Такие же густые пышные брови, чистые, как вода Хуан Хэ осенью, прищуренные глаза, нежное личико, стройная грациозная фигурка. Бао Юй стоял не в силах оторвать от нее взгляд. И вдруг он заметил, что девочка вовсе не копает ямку, чтобы хоронить цветы, а чертит шпилькой какие-то иероглифы. Он стал следить за движениями шпильки, стараясь запомнить каждую черточку, каждую точку, и сосчитал, что во всем иероглифе было 18 черт. Тогда он мысленно начертил их пальцем на ладони и догадался, что это иероглиф «Тян», и означает он розы.